А вот теоретический подвал – партия, руководящая и направляющая сила советского общества. Надо прочитать внимательно, здесь могут быть и интересные нюансы и формулировки, ведь спроста, правда, статью не напечатает. Но тема спокойная, в критические моменты дается редакционная статья на тему «Единство партии народа». А тут ясно, что такое единство налицо, и идти надо вперед к дальнейшему укреплению руководящей роли партии. Третья страница. Международная информация. Успехи сил мира. Народы протестуют. Сделать разрядку необратимой. Главарь ультра-Штраус, это все ясно, американский сенатор потребовал вывода войск США из Европы, а что это хлопцы из международного отдела не возьмут такого в Брюссельский комитет за европейскую безопасность? Полезный был бы реалистический политик. Нейтральный заголовок «Пресс-конференция Рейгана». Тут ничего не поймешь. Из конкретного только в конце вскользь помянуто, что президент высказался в поддержку притязаний израильской военщины. Ну, что в действительности сказал Рейган, прочитаем сейчас вестники ТАСС. Внизу страницы, в правом углу, как всегда, о происках китайцев. Арабская газета сообщает о тайном сговоре Пекина с чилийской хунтой и с израильскими сионистами. Эх. Переборщила служба дезинформации. Но зачем Пекину сионисты? Ведь в Китае ни одного еврея, небось, нет. Впрочем, может быть, хлопцы и правы. Народ поверит, газета ведь не наш, арабская. По внутреннему телефону, бывшему К-6, звонит секретарша первого замзава отделом. «Денис Иванович, зайдите к Ивану Петровичу по поводу делегации в Италию». Вух уж ей отвечает спокойно. А у самого ком в горле. Неужели разразился скандал? Он, дурень, тут благодушенствует, газетки читает. А тем временем, может, один из помов генерального позвонил первому, да отсчитал его, и тот сейчас рвет и мечет. Как оправдаться, каким богам молиться, чтобы не случилось этого несчастья? Бежит Вохуш к двери, как ошпаренный, а по коридору надо будет идти спокойно и уверенно, чтобы никто из встречных не заметил, что у него что-то не так. Ведь вот люди, как будто товарищи, вместе на лыжах ходим, на Клязьме, а сами, как крысы, говорят те, как увидят ослабевшую свою же крысу, так набрасываются и сжирают, и от этих другого не жди». С невозмутимым видом заходит Денис Иванович в приемную первого зама, приветливо кивает пожилой секретарше, а сердце сжимается в комок. В такие-то минуты не завязываются узелки рака в человеке, мелькает мысль, и другая, заставляющая тут же забыть о раке, вот сейчас войду к нему. А какой он там сидит? Ну, первый зам сидит спокойный. Значит, нет скандала. Какое ликование! Но не показать, не показать, да и ответ надо дать достойный. Деловито и уверенно, такой у него стиль. Первый сразу приступает к делу. Опять насчет твоей делегации. Ты сам не хотел бы с ней поехать? А то мы все берем консультантов из международного отдела, это ведь не обязательно. Могу договориться с Загладиным и направим от аппарата тебя». Противоречивое чувство борется в Вохуше. Конечно, хорошо бы прокатиться в Рим, купить там опять что-нибудь, да ведь и посмотреть. Но другое, воспитанное годами пребывание в номенклатуре, чувство подсказывает. Нельзя соглашаться, это он испытывает. Я ведь и так был недавно в Швейцарии. Третья мысль, а если он действительно хочет меня послать, чтобы я по его заказу привез ему не из Италии? Эта мысль сразу отбрасывается. Любой член делегации будет рад оказать услугу первому заму, а если уж он захочет, чтобы я ехал, так настоит на своем. И Вохш говорит, нет, увольте, Иван Петрович, в секторе работы не в проворот, обедать некогда, не то что в Италию ехать, да и не любитель я по заграницам ездить, разве ж когда очень нужно. И ждет. Скажет первый, что вот сейчас как раз очень нужно, значит, лично заинтересован. Но первый говорит, ну, как знаешь. Конечно, работа в отделе самая важная. И милостиво шутит. Вот хотел укрепить тобой делегацию, да ты сопротивляешься. Идет к себе в охуш по светло-розовой с зеленой каймой дорожки в коридор. Довольный, правильно сориентировался. Так держать, Денис. Подумаешь, 10 дней в Италии, не в этом же задача. Освобождается место одного из замов. Вот если бы первый поддержал его кандидатуру, может, и получится. И гложет соблазнительная мысль, может, правильно, заслал проект решения секретариата о выезде делегации генеральному. Делегация хорошая, он подпишет, а тогда можно будет распустить по отделу слух, что, мол, доволен, хвалил. Вот тут-то обрадованный первый зам и может поддержать перед секретариатом ЦК его вохша кандидатуру. И вдруг он замза. Нет, это подумать. Замзав. Большой кабинет. Секретарша. Не Волга с автобазы ЦК, а персональная с шофером. Не пансионат на Клязьме, а госдача. Да ведь и деньги, и кремлевка больше. Но главная власть. Замзав. Несколько секторов в твоем ведении каждый день. У секретаря ЦК. Часто присутствовать на заседаниях секретариата, примелькаться там, стать привычным, своим, да и как не свой, замзав. Это вершина номенклатуры секретариата, следующая ступень, первый зам, уже номенклатура политбюро. Так рискнуть, не отзывать бумагу, смелость города берет. Но привычная, ставшая второй натурой, осторожность одергивает. Смелый бросок нужен, когда вышел на цель, а это так, косвенно, это авантюра. Подпишет генеральный, еще не гарантия, что выдвинут замы, а будет неприятность, гарантия, что не выдвинут. Да и запомнят навеки, что ошибся. Отзывать надо бумагу и без промедления».